А вот эту книгу, — сказал он, — дали мне на 2 дня. Спрашиваешь, кто дал? Он просил не говорить. Взял с меня слово, что никому не дам. Но я готов нарушить честное слово ради того, чтобы ты прочел тоже. Возьми. Завтра утром до работы вернешь. Я взял книгу, но перелистывать не стал, даже не посмотрел заголовок. Я был удручен тем, что мои стихи не произвели ожидаемого впечатления. И вдруг в барак вошла женщина. В серой ушанке и грязные зеленые телогрейки, немолодая и некрасивая, с померкшим лицом. Сразу было видно, что она с нового этапа. Ее привел завхоз барака, лысый мужчина лет 45. Привел и кивком головы указал ей место в углу, на нижних нарах. Завесил угол рыжим байковым одеялом, зацепив одеяло за края верхних нар. И сам нырнул за эту занавеску. В бараке послышались громкие смешки. Кто-то свистнул, а я забыл про книгу и про стихи, поражаясь, как эта пара может не обращать внимания на шум в бараке. Минут через 5 завхоз выбрался из-за занавески и, обращаясь ко всем, спросил: «Ну, есть еще кто желающий?» Нашлось еще несколько. Я стоял ошеломленный. Неужели ей не противно? И неужели им не противно устраивать эту очередь? Она выдержала 5. Затем завхоз вышел на середину барака, постучал согнутым пальцем по столу. «Эй, вы, свояки, не разбредайтесь. Платить-то кто будет?» «Не за что ей платить», — сказал один. «Холодная она, сука, как ледышка. А ты что ожидал? Она тебе кавказские страсти изобразит? Плати». Женщина боком вышла из-за занавески. Ожидая платы, стояла, сутулясь и ни на кого не глядя. Завхоз собрал 5 кусков хлеба. Она сунула этот хлеб за пазуху под телогрейку и побрела к выходу. Весь барак молча глядел ей вслед. Я уже слыхал о подобных случаях. В лагере такое называли трамваем. Но одно дело знать по рассказам, другое — самому быть свидетелем. «Им, дуракам, кажется, что они причастились, разговелись, — раздраженно сказал Владимир Иванович. — А на самом деле они себя ограбили. Вот так и обесценивается все». Я неопределенно пожал плечами, стараясь держаться как человек, который всякое видал и уже ничему не удивляется. Мне хотелось казаться умудренным жизнью. Кажется, ничто не могло больнее задеть мое самолюбие, чем естественное предположение, что я наивен и неопытен. Уже смеркалось, когда я с книгой под мышкой вернулся в свой барак. После увиденного сегодня читать ничего не хотелось, и я долго не мог приняться за чтение. Но вспомнив, что завтра утром книгу придется возвращать, я лег на нары, раскрыл книгу и прочел. Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна, том 2. Перевернул страницу. Прочел «Голод». Название романа не привлекало ничуть. Я любил книги, отдалявшие меня от действительности, а это название обещало напомнить о самом тяжелом, что приходилось испытывать. Сначала глаза мои скользили по страницам, но незаметно я увлекся. Передо мною возник голодающий добрый человек с его горькой любовью к девушке, которую он называл необычным именем, и лояли. У меня сжималось сердце, мне казалось, что герой книги — это я сам, и все его страдания мои, и острая жалость к самому себе пронизывала меня. Я кончил читать уже ночью, когда в бараке стояла сонная тишина. Я еще не спал, и в 4 утра, когда вернулся из хлеборезки Никита, увидев, что я не сплю, подошел ко мне. «В хлеборезке знаешь, что было?» — сказал он тихо и весело. «Пришла какая-то баба с нового этапа. Ну, мы и устроили ей трамвай.